страница 266. По званию моему, директора полковых училищ, я познакомился со Шварцем и нашел в нем доброго, простого, православного человека, в котором не было и тени немца. Он видел свое ложное положение, горевал о нем, предчувствовал беду и говорил о том, не зная, как вывернуться. Презрение к нему офицеров, неуважение и дерзость солдат доходили до высшей точки. Он нашелся принужденным наказать одного унтер-офицера, и пламя, таившегося под пеплом, вспыхнуло. Как видим, на глазах рассыпается очередной миф. Не было никакого садиста и тирана. Был дельный, исправный армейский офицер, которого назначили на место развалившего дисциплину и военную подготовку родовитого янычара. Господам гвардейцам показалось унизительным находиться в подчинении у армиута. Им гораздо больше нравился свой янычар из касты, который не обременял учебы и не требовал особенной дисциплины. Офицеры задали тон и подогрели солдат. Все тиранство свелось к наказанию одного единственного унтера, наверняка за дело, за достигшие высшей точки неуважения и дерзости. Грустный парадокс в том, что миф о бунте против тирана Шварца по разным причинам оказался одинаково мил как александровским гвардейцам, так и большевикам, и на редкость живуч. Страница 267. Гвардейские унтер-офицеры, между прочим, публика непростая. Тот же Греч оставил описание. «Я был свидетелем обеда, данного в 1816 году, гвардейским фельдфебелем и унтер-офицером одним обществом, масонской ложей. Люди эти вели себя честно, благородно, с чувством своего достоинства. У многих были часы и серебряные табакерки. Некоторые вклеивали в свою речь французские фразы. Никак не сиволапая деревенщина». Греч далее. «Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа, они чувствовали и видели свое превосходство перед иностранными войсками, видели, что те войска при большем образовании пользуются большими льготами, большим уважением, имеют голос в обществе. Это не могло не возбудить вначале просто их соревнования и желание стать наравне с побежденными. Амбиции, как видим, на миллион. И тут является какой-то армейский дуболом и требует дисциплины и учебы. Некоторые подробности о нравах руководимого пестелем Южного общества. Снова Горбачевский. Члены Южного общества действовали большей частью в кругу высшего сословия. Людей, богатства, связи, чины – и значительные должности которых считались как бы необходимым условием для вступления в общество. Они думали произвести переворот одной военной силы без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом и обещаниями, а последних или теми же средствами, или деньгами и угрозами. Страница 268. Сверх того, так как члены Южного общества были большей частью люди зрелого возраста, занимавшие довольно значащие места и имевшие некоторый вес по гражданским отношениям, то для них было тягостно само равенство их свободного соединения. Привычка повелевать невольно брала верх и мешала повиноваться равным себе, и тем более препятствовала иметь доверенность в сношениях по обществу с лицами, стоящими ниже их в гражданской иерархии. К этому обязательно нужно добавить, что южное общество, в отличие от северного, имело четко разработанную иерархию из трех степеней с разной степенью осведомленности. На самом верху помещались так называемые бояре, так сказать, аристократия. Эту систему Пестель в свое время попытался распространить и на деятельность своих северных коллег. Об этом подробно рассказывал потом в своих воспоминаниях Никита Муравьев. В 1824 Пестель приехал в Петербург, жаловался на недеятельность северного общества, на недостаток единства в действиях, на различия устройства на севере и юге и на недостаток положительных начал. На юге были бояре, у нас их не было. И потому он предлагал соединить оба общества в одно, признать боярами главных северных членов, признать в обоих обществах одних и тех же начальников, дела решать большинством голосов бояр и обязать бояр и прочих членов слепо исполнять решение большинства голосов. Страница 269. Не сходясь с ним в правилах, я предложил другое соображение, в котором изложил невозможность слить в одно два общества, отделенные таким большим пространством и притом разделенных мнением. В северном обществе всякий имел свое мнение, в южном, как мне было известно, по приезжающим из Онова, не было никакого противоречия мнениям Пестеля. Итак, большинство голосов всегда было бы выражением одной его воли. Притом он не определял, сколько именно он мог иметь бояр, и предоставлял себе право вместе со своими боярами принимать новых. К тому же я объявил, что никогда не соглашусь слепо повиноваться большинству голосов, когда их решение против моей совести, и предоставляя себе право выйти из общества во всяком случае. С тех пор сношения северного общества с Пестелем изменились, и он в пребывании свое не оказывал уже никакой доверенности главным его членам. Обещал прислать свою конституцию и не прислал. Еще бы! И вообще не входил ни в какие подробности насчет устройства южного общества и его действий. Князь Волконский, который приезжал уже после него, не имел никаких поручений от него, а только приветствовал членов Думы и хвалил согласие обоих обществ. Страница 270. Одним словом, Пестель создал на юге под себя классическую военную хунту. Кстати, большинство означенных бояр, когда на юге все же удалось устроить мелкую заварушку, остались от бунта в стороне. То самое высшее сословие, много лет протрепавшее языками, дружно устранилось. Кое-кому из них все же пришлось отвечать перед судом, как Волконскому, но большинство отделалось легким испугом. Летом 1825 года, всего за несколько месяцев до бунта, случилось прямо-таки комическое событие. Сподвижник Пестеля Бестужев-Рюмин обнаружил у себя под носом в 8-й артиллерийской бригаде еще одно тайное общество, сформировавшееся, созревшее с пылу с жару. Именовалось оно «Соединенные славяне», несколько десятков офицеров и прапорщиков. Правда, идеи у них были, мягко выражаясь, странноватыми. Эта кучка всерьез намеревалась не только учредить в России республиканское правление, но и создать федерацию из 10 славянских государств – Россию, Польшу, Моравию, Далмацию, Круацию, Венгрию с Трансильванией, Сербию с Молдавией и Валахией. О как! Ни больше, ни меньше.